планеты проданы. Тянут власти землю вновь, каждый в свои стороны. Вороны, вороны, выклевать глаза хотят мои. Вороны, вороны, день заката на крылах мысли. Вороны, вороны, их сердца качёные угли. Вороны, вороны, растащить тебя хотят тае. Похожий на рабов у потухшего костра.